Глядя на все это, не знаю, что и сказать. Право, я склонен думать, что вдова больше всего любит себя. А для развлечения, чтобы было на кого обратить избыток нежности, завела кошек, канареек, цветы и, наконец, младенца Иисуса, которого в глубине души, пожалуй, она ставит не намного выше, чем домашних животных. Нельзя отрицать ума, Пепита Хименес. Ни одной плоской шутки, ни одного неуместного вопроса о моем призвании и о сане, который мне предстоит скоро принять, не сорвалось с ее губ. Она беседовала со мной о местных делах, об обработке земли, последнем урожае винограда и маслин и о способах усовершенствования виноделия. Обо всем этом она говорила скромно и просто, не стараясь представить себя всезнающей. Батюшка был в ударе, казался помолодевшим, и его усердное ухаживание принималось дамой его сердца с благодарностью, свидетельствовавшей, если не о любви, то о дружеском расположении. На обеде были еще врач, нотариус и сеньор викарий, преданный друг дома и духовный отец Пепиты. Сеньор викарий, по-видимому, высокого мнения о ней. Он много раз принимался мне рассказывать по секрету о ее благотворительности и щедрых подаяниях, о том, как она ко всем сострадательна и добра, словом, он рисовал ее святой. Слушая сеньора викария и веря ему, я не могу не желать, чтобы батюшка женился на Пепите. Он ведь не склонен стать кающимся грешником, и женить бы для него единственное средство изменить жизнь, да ныне весьма мятежную и бурную, остепениться и жить, если не образцово, то, по крайней мере, тихо и спокойно. Когда мы вернулись от Пепиты Хименес, батюшка в решительных выражениях заговорил со мной о своих планах. Он признался, что был большим кутилой, вел разгульную жизнь, и, несмотря на свои годы, не знает, сможет ли исправиться, если эта женщина, в которой он видит свое спасение, не полюбит его и не выйдет за него замуж. Считая дело решенным, что она полюбит его и станет его женой, он заговорил о делах и обещал оставить мне значительную часть своего состояния, даже в том случае, если у него будут еще дети. Я ответил, что для намеченных мною целей мне не потребуется много денег, и для меня будет самой большой радостью, если, позабыв о прежних увлечениях, он будет счастливо жить с женой и детьми. Батюшка с необыкновенной искренностью и пылкостью поверял мне свои любовные надежды. Право, можно было подумать, будто я отец и старик, а он юноша моих лет или еще моложе. Чтобы я лучше мог оценить достоинство невесты и трудность победы, он сообщил мне о высоких качествах и преимуществах 15 или 20 женихов Пепиты, которым она отказала, даже по обычаю вынесла тыкву. Его до известной степени постигла та же участь, но он льстит себя надеждой, что это не окончательно. Ведь Пепита настолько выделяла его среди других и выказывала к нему такую благосклонность, что если ее чувство к нему еще не перешло в любовь, то это легко может произойти в результате длительного общения и его постоянного обожания. Кроме того, уклончивое поведение Пепиты, как казалось батюшке, вызвано какими-то странными причудами, и в конце концов они сами собой исчезнут. Пепита не хочет уходить в монастырь и не питает склонности к покаянной жизни. Несмотря на свое затворничество и набожность, она явно любит нравиться. В ее тщательной заботе о своей внешности нет ничего монашеского. «Причина уклончивости Пепиты, — говорил батюшка, — кроется, несомненно, в ее гордости, вполне обоснованной. Может ли она с ее врожденным изяществом, благородством, умом и утонченными вкусами, сколько бы она ни прикрывала своих качеств скромностью, отдать сердце неотесанным невеждам, искателям ее руки? Она полагает, будто душа ее полна мистической любви к Богу, и только Бог может принести ей покой. Но ведь ей еще ни разу не встретился человек достаточно умный и привлекательный, который заставил бы ее забыть даже младенца Иисуса. Хотя это и нескромно, — добавил батюшка, — но я льщу себя надеждой стать этим счастливым смертным. Таковы, дорогой дядя, нынешние занятия и заботы батюшки, о которых он часто заводит беседу, желая, чтобы я высказал о них свое мнение. Но как чужды они моим целям и помыслам. По-видимому, лишь из-за крайней вашей снисходительности здесь распространилась обо мне слава ученого мужа. Я служу кладезем мудрости. Все рассказывают мне о своих горестях и просят указать верный путь в жизни. Даже добрейший сеньор Викарий, рискуя нарушить тайну исповеди, приходит ко мне за советами по вопросам нравственности в связи с разными сомнениями, стоящими перед ним в исповедальне.